Ногорн поднял голову и глянул на близнецов. Те тут же сделали шаг вперед, бренча серебряными застежками высоких ботинок. «Знаю», — вдруг сказал тот с косой, — «вспомнил, где я его видел». «Чего ты там бормочешь, Тавик?» «Перед домом Войта. Он привез какого-то дракона на продажу. Этакую помесь паука с крокодилом. Люди болтали, будто он ведьмак». «Что такое ведьмак?» — спросил голый десятка. Киврил?» «Наемный колдун», — сказал полуэльф. «Фокусник. Фокусы, кажет, за горсть серебряников. Я же сказал, шутка природы. Оскорбление человеческих и божеских законов. Таких надобно сжигать». «Мы не очень обожаем колдунов», — проскрипел Тавик, не отрывая от Геральта взгляда прищуренных глаз. «Что это мне сдается, Киврил, что в тутошной дыре у нас будет работы поболее, чем думалось? Их здесь не один, а, ведомо, они держатся разом». «Свояк свояка видит издалека», — зловеще усмехнулся полукровка. «И как только земля таких носит? Кто вас плодит, уродцев?» «Будь добр, повежливее», — спокойно сказал Геральт. «Твоя матушка, как вижу, достаточно часто бродила по лесу в одиночку. Так что у тебя есть причина призадуматься над собственным происхождением». «Возможно», — ответил полуэльф, не переставая усмехаться. «Но я, по крайней мере, знал свою мать. А вот ты, ведьмак, не можешь этим похвалиться». Геральт чуточку побледнел и стиснул зубы. Ногорн, заметивший это, громко рассмеялся. «Ну, братец, уж такого-то оскорбления ты не можешь спустить. Кажется, за спиной у тебя меч торчит. Ну так как? Выйдете с Киврилом во двор? Вечер, скукотища!» Ведьмак не ответил. «Засранный трус», — фыркнул Тавик. «Он вроде что-то говорил о матери Киврила», — спокойно продолжал Ногорн, опершись подбородком на сплетенные пальцы. «Что-то страшно оскорбительное, если я верно понял. Мол, распутничала или как-то так. Эй, десятка, неужто ты сможешь слушать, как какой-то бродяга оскорбляет матушку твоего друга?» «Матушка, мать ее, так, дело святое». Десятка охотно поднялся, отстегнул меч, кинул на стол. Выпятил грудь, поправил ощетинившиеся серебряными шипами щитки на предплечьях, сплюнул и сделал шаг вперед. «Если ты сомневаешься, — сказал Ногорн, — поясню. Десятка вызывает тебя на кулашный бой. Я сказал, что тебя от седого вынесу. Освободите-ка место». Десятка приблизился, поднимая кулаки. Геральт положил руку на рукоять меча. «Осторожнее, — сказал он, — еще шаг, и тебе придется искать свою руку на полу». Ногорн и Тавик вскочили, хватаясь за мечи. Молчаливые близнецы вытянули свои. Десятка попятился. Не пошевелился лишь Киврил. «Что здесь происходит, черт побери? Нельзя на минуту одних оставить». Геральт очень медленно обернулся и встретился взглядом с глазами цвета морской волны. Она была почти одного с ним роста. Соломенные волосы были подстрижены неровно, немного ниже ушей. Она стояла, опираясь одной рукой о дверь, в облегающем бархатном кафтанчике, перетянутом нарядным поясом. Юбка была неровной, асимметричной, с левой стороны доходила до лодыжки, а с правой приоткрывала крепкое бедро над голенищем высокого сапога из лосиной кожи. На левом боку висел меч, на правом — кинжал с большим рубином в оголовье. «Они мели?» «Это ведьмак», — буркнул Ногорн. «Ну и что?» «Он хотел говорить с тобой». «Ну и что?» «Это колдун», — прогудел десятка. «Спокойно, парни», — сказала девушка. «Он хочет со мной говорить. Это не преступление. Продолжайте свои дела и без скандалов. Завтра торговый день. Думаю, вы не хотите, чтобы ваши фокусы испортили ярмарку? Столь важное событие в жизни этого милого городка».